Послесловие. Эта работа никогда не была бы закончена, если бы не неизменное терпение и поддержка моего мужа Дина. Начиная с первого удивленного взгляда, когда я впервые много лет назад сказала ему о том, что хочу написать книгу о своем опыте гейка, и по сей день он убеждал меня писать именно то, что я думала. Сквозь смех и слезы, несмотря на ссоры. Я ценю его совет и доброту. Хочу также поблагодарить свою дочь Коко за помощь в вопросах, в которых я разбиралась десятилетиями. Именно она дала мне ключи к их пониманию, за что я очень ей благодарна. Также я выражаю свою благодарность Рэнд Браун за ее изумительный перевод особенностей японского языка и культуры на английский. Мне было очень приятно с ней работать. И, наконец, моя глубокая признательность Эмили Вестлер из Atria Book за ее профессиональный подход к редактированию текста и ее проницательные вопросы, связанные с традиционной японской культурой, наделили эту книгу чувствами и придали ей большую ясность и выразительность.